Глава 19. Белая пустошь. Перейдя мост, мы оказались в хорошо освещенном гроте. Просторном, словно бальный зал, с молочно-белыми сталактитами. В центре с потолка свисали крупные игольчатые формы сосульки, ближе к стенам росли кружевные кристаллы, напоминающие листья папоротника. В нескольких местах сталактиты и сталагмиты почти соприкасались верхушками и казались творениями руки безумного скульптора. То ли животные, то ли нечисть. Еще были мраморные гроздья на стенах, друзы каких-то ярко-зеленых минералов. Благодаря голубому свету стрекоз, зал выглядел настолько сказочно красивым, что захватывало дух. «Добро пожаловать в замок Ледяной Королевы!» Голос ментальщика заставил буквально подскочить на месте. Я забыла, что пришла сюда не любоваться чудесами подземных недр. «Как интересно!» Произнесенное тихо приветствие, эхом отразившись от стен, прозвучало ошеломляюще громко. «Здесь слышно любое слово, даже сказанное шепотом?» Я сделала два шага вперед, шурша камнями. Да, всякий шорох умножался многократно. «Это и есть замок Ледяной Королевы?» Я вертела по сторонам головой и видела эффектную, но все же пещеру. «Столько разочарования я ожидал от маленькой девочки», — криво усмехнулся ментальщик. «Взрослая магичка все еще верит в сказки?» Я проглотила уничижительные слова и продолжила осмотр. Колонны из сталагмитов, разной глубины ниши, выглаженные временами плиты. Природа здесь знатно поработала. Что-то неуловимо изменилось, я обернулась. Высокая статная блондинка в кружевном жемчужно-белом платье с длинным шлейфом выглядела нереально прекрасным видением. Золотые волосы плотным плащом не спадали до земли. Глаза, мгновенно меняющие цвет от прозрачно-голубого до темно-синего, вызвали в моей душе чистый восторг. «Богиня, воплоти!» «Это и есть обещанный маг-защитник!» — произнесла каркающим голосом женщина, и волшебство рассеялось. «Да, моя госпожа», — подтвердил ментальщик и усмехнулся. Кастанас ее немного не довез, помешали волки. Холодная рука бесцеремонно схватила меня за подбородок. «Какая славная девочка! Послушная и исполнительная, да?» От красавицы с голосом старой вороны веяло мертвенной стужей. И, похоже, ее ногти меня оцарапали. В испуге я молча кивнула. «И как хорошая девочка, ты отдашь мне все ненужные артефакты. Мы же будем дружить?» Пока говорила, блондинка сдернула с моих пальцев накопители, сняла с шеи связку артефактов, почему-то не тронув колье, подаренное Эйденом. С руки браслет стража, и, о счастье, Уршилевый она тоже сняла. Почти все мои украшения осели в чужих карманах, но я ликовала. Главное, что теперь могу магичить. И для начала пошлю вестника Эйдену с приблизительными координатами моего пленения. Мысль, что меня освободили от Уршиля неспроста, я беспечно прогнала прочь. Порой враги допускают оплошности. «Теперь тебя не найдут. Ты только моя. Радуйся», — сипло произнесла женщина в прекрасном платье, вызывая своим поведением лишь шок. «Из славной девочки выйдет славная служанка». «Ох, она безумна!» Удовлетворенно усмехнувшись, блондинка приблизилась к Волоту, который держал бесчувственного Кастанаса в лохматых лапах. «А теперь я займусь нашим другом. Верный слуга получится. С тобой, девочка?» Блондинка резко обернулась. «Мы еще поговорим». Бесшумной походкой она направилась к одной нише, которая оказалась выходом из этой пещеры. Волод с бесчувственным дельцом последовал за ней. Странное дело. За миг до того, как мощная фигура скрыла прекрасную блондинку, мне привиделось несуразное. Вместо шлейфа — белый хвост. «Хвост?» Я сморгнула. «Нет, это все усталость, расмерещится лишняя конечность, как у ящерицы». «Пойдем», — велел ментальщик и потянул меня за руку. Второй Волод следовал за нами по пятам. Как тень. Как надзиратель. Мысли прыгали в голове встревоженной стаи ньоров. Выходит, ментальщик не главный. И хотя замка нет, Ледяная Королева существует. Если бы не парочка стрекоз, проследовавших за нами из бального зала, в темном переходе я сломала бы ноги. Пол сплошные ямки и камни. «Пришли», — ментальщик втолкнул в темный грот. Следом залетели стрекозы, разгоняя мрак. После бурана я думала, что меня уже ничем не пронять. Как же я ошибалась! Я оказалась внутри гигантского яйца, на стенах которого росли огромные кристаллы. Зеленые с красной искрой внутри. Уршиль. Под ногами и над головой вокруг меня одни кристаллы. Настолько большие, что я могла преспокойно сесть на грань. Если не ошибаюсь, такие образования с бесценным содержимым называются жиода. Только это невероятно колоссальное. Внутри могло поместиться еще 3-4 человека. Редкая и удивительная аномалия, ведь обрамленные минералами полости в породе обычно небольшие и часто помещаются на ладони. «Ты все-таки нашел, Уршиль». Мужчина вздрогнул, но даже не взглянул на меня. Ушел. Выждав время, я подкралась к выходу из жиоды. Увы, как и предполагала, Волод остался сторожить. Что ж, придется ждать следующего хода тех, у кого я в руках. Оглядев уршилевую жиоду, не нашла, как надеялась, в глубине души щели, ведущей в иной туннель. Нет, лазеек, чтобы выбраться, тут не было. И послать вестник своим близким я не могла. Мешал Уршиль вокруг. Все-таки ледяная королева не совершила ошибку, снимая с меня браслет. Зачем он, если темница вся из камней, подавляющих магию? Под землей достаточно тепло, и я сбросила куртку на один из кристаллов. Грань широкая, но сидеть неудобно. Плотный мех фура немного исправил ситуацию. Дикий вопль боли. Я подскочила. «Кастанос! Его голос!» Крик повторился, малейшие сомнения рассеялись. Вот значит, как сумасшедшая занимается им. Пытает? О боги, я в ловушке. Неподалеку истязают человека, а я еще могу думать о комфорте. Боги, боги, я в западне, в плену у тех, кто пытался разрушить вьюгу. В аномальном замке, который далеко не замок, а пещера. Безумная женщина собрала вокруг себя странных личностей и нечисть, и мой отец тоже попал под ее влияние. Паника усилилась, когда я все-таки попыталась создать вестника. С пальцев сорвались искорки вместо полноценной магической птички и тут же потухли. У меня не вышло, но я повторила свои действия. Еще раз и еще. Тщетно. Чудо не случилось. Уршиль никуда не делся. Я бессильна. На шее мягко нагрелось колье Эйдена. Не обжигая, успокаивая, оно напомнило мне о дарителе. Я не должна плакать. Мой муж кромешник. Он найдет и спасет меня, победив одной левой всех злодеев. Улыбаясь сквозь слезы, вскоре я по-настоящему успокоилась. Что вообще происходит? Откуда взялась женщина в белом? Кто она? Как сумела подчинить Волотов и Горбачей? Почему ей служит отец? Или все же он мне не отец? Пожалуй, последний вопрос беспокоил больше всего. Допустим, он просто похож на моего папу, но тогда откуда взялась куколка на террасе и шрам на его руке? А если отец, почему вел себя так странно? Откуда ментальные способности? Почему отрицал наше родство? А что если... Новая мысль поразила своей простотой. Он не вернулся домой, потому что потерял память? Это многое объяснило бы. Только вот куколка... Чтобы ее подбросить, отец должен знать, что я живу у Клима. Неужели выследил? Мог увидеть в горах, когда наш отряд искал старателя, что-то вспомнить и проследить за мной. Тогда, получается, он наблюдал за нами с Эйденом, когда Волод напал. Его следы я нашла, когда бегала в елочке. Говорят, человек без прошлого — иной человек. Если это так, мне не стоит рассчитывать на отца. Не поможет. Я для него не дочь, смутно знакомая девушка, не больше. А способности к зову людей, управлению нечистью и мелкой живностью — не личный дар, а всего лишь действие особого мощного артефакта — посоха. Грустно, что отца столько лет ждали и я, и Хельга, а он нас забыл. И раз забыл, вся надежда на Эйдена. Я верю, он меня найдет и освободит. Мне нужно продержаться до его прихода. Только бы он поспешил. Я не хочу знать, что это сумасшедшее делает с Кастаносом. Не хочу стать славной служанкой. Пойдем, госпожа ждет. Ментальщик зашел в жиоду бесшумно. Пить хочешь? Я покачала головой. Но принять что-то здесь? Нет, я не настолько доверчива. Если хочешь жить, соглашайся с госпожой во всем. Голос мужчины прозвучал суше, чем раньше. Обиделся, что отвергла воду? Откажешься? Айса не просто уничтожит тебя, она заставит молить о смерти. Будь хитрее. Все-таки я была права. Айса — женщина. Поспешно натянув куртку, последовала за ментальщиком. Волод тяжело шагал позади, раздражая громким сопением. Безумная блондинка ждала нас в зале с эхом. Платье ее выглядело чистым, и я чуть расслабилась. Если что и делала с Кастаносом, то при помощи магии, без крови, что для меня не так страшно, как пытки. В такие моменты становится ясно, что ты не героиня, а слабая девушка, которую пугает неизвестность. «Ты оценила мое гостеприимство?» Голос Айсы диссонировал с приятной внешностью, вызывая острое желание закрыть глаза и представить ее иначе, грубее, страшнее. «Я люблю прямоту», — прокаркала блондинка. «Буран вы остановили, но то была лишь первая волна. Раз у жреца не получилось, защиту вьюги вскроешь ты, и мои воины войдут в город». «Зачем войдут? Чтобы убивать мирных жителей?» «Зачем?» Блондинка захохотала. Видимо, я задала вопрос вслух. Скрипучий смех, искаженный эхом, самое жуткое, что я слышала в жизни. «Я хочу вернуться домой, и мне нужна энергия. Много!» Если верить университетским учебникам, энергию смертей в древние времена использовали для возвращения лишь в том случае, когда дом находился в ином мире. Это значит, что Айса... На мне уже не было Уршиля, и я перешла на магическое зрение. Мурашки страха тут же побежали по спине. Я увидела Айсу, ее настоящий облик сквозь иллюзии. Вытянутая безволосая голова, узкие глаза, приплюснутый нос, алебастровая кожа, шестипалые руки с белыми когтями и хвост с короткими шипами по всей длине. Лидианик. «Ты откроешь город для меня!» Айса обнажила игольчатые зубы в злой, полной предвкушения улыбке. «А если я откажусь?» «Умрешь!» Псевдокрасавица цепко схватила меня за подбородок. Безотрывно глядя в глаза, она попыталась сломать мою волю, внушить нужное ей. Я чувствовала болезненные старания пробраться сквозь мой ментальный щит, ощущала когти, впивающиеся в кожу. «Ты — мой ключ от города, девочка!» Айса сильна, безумна и яростна. Будь не отец, а она у ворот в юге, со стен спрыгнули бы все воины, включая тех, кому я поставила защиту. Темнота поглотила мое сознание. Последнее, что запомнила, — вопль Кастаноса вдалеке. Очнулась я от выплеснутой в лицо воды. «Вставай!» — резко произнес ментальщик. «Надо спешить!» «Айса нетерпеливая, госпожа?» Тело болело, я с трудом поднялась на ноги. «Ты не представляешь, насколько!» Процедил он сквозь зубы и подхватил меня под руку. Мы вновь покинули Жеоду, но свернули в другой туннель. Лишь Волод неизменно сопел у нас за спинами. Айса заперта в пещере со времен большой битвы ледяников и людей. От удивления я споткнулась. «Но ведь прошло почти 200 лет!» Ментальщик проигнорировал уточняющий вопрос. Ее наказали за ошибку в бою и, отступая в родной мир, заперли здесь без права выхода из лабиринта пещер. Жестоко, но ни капли жалости объяснения не вызвало. К тому же Айса устроилась удобно, завела себе настоящий штат славных слуг — люди, волоты, нечисть, мелкие зверушки. «Ты поможешь ей вернуться домой?» Я не сдержала едкого смеха отчаяния. «Помочь, обрекая на смерть людей? Своих знакомых и любимых? Да пошла она к шмырям!» «Хорошо», — согласился мужчина. Именно такой ответ я хотел услышать от своей дочери. И резко остановившись, он вдруг ткнул посохом назад. Волод глухо зарычал и, покачнувшись, упал. «Мертв?» «Нет», — сухо отозвался отец. «Думай о себе, Изольда, времени мало, она почти закончила с Кастаносом». И мы побежали, перепрыгивая ямы и валуны. Четверка стрекоз своевременно освещала путь, но на самом деле лишь чудо спасало от переломов. Я испытала и радость, и потрясение, что рядом со мной отец, и он меня помнил. Больше того, он меня спасал. Выходит, из-за Айсы и Волотов он лишь притворялся незнакомцем. Мой прямодушный папа изменился, став коварным интриганом. «Что делает Айса с Кастаносом?» Все же спросила, жадно хватая ртом прохладный воздух. «Ты не захочешь это узнать». Бек обессиливал, мешал разговору, но я хотела понять, что происходит. Ради такого можно и потерпеть. «Я думала, ты нас забыл». «Нет, я ни на минуту вас не забывал. И рад, что дочь у меня выросла стойким человеком, настоящим магом». В его словах звучала гордость, но я отстранилась от комплимента, было нечто более важное, чем похвала. Истина. «Тогда почему не вернулся домой?» «Я не мог, Иза. Прости». «Не знаю, сколько так мы бежали, время под землей течет иначе. Вылетели из пещеры резко». Я зажмурилась, успев отвыкнуть от ослепляющей даже в утренних сумерках снежной белизны. У выхода из туннеля стоял серый Ньор. «Быстрее!» Отец буквально закинул меня в седло. «Скажешь Хельге, что я люблю ее». «Ты разве не со мной?» Я крепко вцепилась в его руку. «Меня больше нет, Иза. Я мертвец», — спокойно отозвался отец и откинул капюшон. «Я привязан к Айсе». Я всмотрелась в его лицо при дневном свете. Голубые венки четче. Рунный рисунок, как у Волотов на лбу, только светлее, змеился на висках и уходил вниз по шее. Даже если Айса сделала какую-то привязку, чтобы слуги не разбежались, ее можно разорвать. «Я горжусь тобой, дочь». Меня накрыла паника. «К чему он это говорит?» «Все обратимо, пап! Мы тебе поможем!» Не слушая, он ткнул посохом в бок Ньора и гаркнул. «Пошел!» Зверь большими скачками понесся прочь от страшного места. Отец остался. И даже попрощаться мне не дал. Крепко держась за поводья, я плакала, как маленькая девочка. Обидно, больно, горько. Увы, я уже взрослая и понимала, что Айса не простит предательства, убьет отца. Найти и тотчас потерять, даже для иронии богов это чересчур жестоко. Я рыдала, и плакала со мной природа, плакала крошевом льда и снежной пылью. За завыванием ветра я не сразу услышала волков. Голодная, нетерпеливая песнь. Это та же стая, что напала на нас с Кастаносом. И я им даже обрадовалась. Будет на ком сорвать злость и отчаяние. Магия снова при мне, резерв восстановился. Ньор, чуя опасность, бежал быстро, но недостаточно, чтобы уйти от преследователей. Вот только вместо черных волков меня догнали волколаки. Стая взяла нас в круг, постепенно сужая его. 1, 2, 3, 8. Не всякий боевик уничтожит столько тварей. Я же только защитница, но очень злая и отчаявшаяся. Я выберусь. Ньор резко остановился, боясь прорываться сквозь клыкастую преграду. Кэритиль! Я ударила волной магического пламени, сжигая сразу двух волколаков. Вонь паленой шерсти, виск и злобное рычание. Досталось и соседям моих мишеней. Хищники сдали назад, добыча умела защищаться. Я успела попасть по ближайшему волколаку энергошаром, как остальные взорвались черным дымом. Еще миг назад живая плоть растаяла в воздухе, словно ее поглотила тьма. «Тьма? Эйден!» На поляну приземлился серебристый макмобиль. Из салона выскочили Эйден и Хельга. Муж оказался быстрее подруги и, сдернув меня со спины Ньора, крепко сжал в медвежьих объятиях. «Цела?» «Да», — полузадушенно пискнула я, улыбаясь от счастья. «Хотела бы я стоять так вечно, слушать нежности, которые шептал Эйден, перемежая их поцелуями». «Где Кастанос?» — в сумбур моих мыслей вторгся гневный голос Хельги. «Это же он тебя украл?» Я словно очнулась. «Чего же я тут стою?» «Отец!» «Тебя украл Эрслан?» — ужаснулась Хельга. «Нет! Его сейчас убивает Айса!» Хельга покачнулась, побледнев еще больше. Эйден же, подхватив нас обеих под руки, потащил к макмобилю. Ньор, и так испуганный, рухнувший с небес серебристой махиной, взвизгнул, помчался в сторону леса. «Зная повадки его родичей, я могу быть спокойной. Зверь не пропадет. вернется к тем, у кого его забрали слуги Айсы. Когда Макмобиль поднялся в воздух и кромешник услышал, куда надо лететь, я по возможности быстро и коротко объяснила, кто такая Айса и почему отец служил ей. «У нее только ментальная магия?» — спросила сосредоточенная Хельга. Оглянувшись, я испугалась. В глазах снежной ведьмы застыл лед. Взгляд убийцы без сердца и души. Похоже, Айсе конец. По легендам, ледяники — маги воздуха и воды. Какие руны на лице Эрслана? Голубого цвета. Это ни о чем мне не говорит. Жесткая, суровая Хельга меня пугала. Ну, извини, я не разбираюсь в рунах. Мы давно уже прилетели, сообщил Эйден нетерпеливо. Наболтались? Спускаемся? Да! В один голос закричали мы с Хельгой. Кромешник приземлился и открыл двери. Подруга вылетела из Макмобиля и понеслась в туннель, через который вывел меня отец. Как будто знала, куда идти. А может, и знала. Сердце вело. Мы поспешили за ней. «Подожди», — остановил меня у входа в пещеру Эйден и стиснул в крепких объятиях. Голодный горячечный поцелуй выдернул из реальности, и на несколько мгновений я забыла обо всем на свете. Мой любимый, самый лучший в мире, безумно желанный родной мужчина. С усилием оторвавшись от моих губ, кромешник хрипло попросил: «Сохрани его». В моей ладони оказался прохладный кругляш медальона. В сердце закралась тревога. Эйден снял его зря. Сколько у него времени до появления убийц из Ордена? Полчаса? Час? А если не успеем разобраться с Айсой? Точнее, не успеет Эйден, из меня так себе боец. Единственное, чем могу помочь, это быть рядом и сразу отдать медальон. Приняв решение, я не отставала от мужа ни на шаг. С десяток стрекоз освещали нам путь. Присутствие рядом Эйдена окрыляло, и туннель не казался таким сложным, как раньше, когда я бежала с отцом. Воздух подернулся рябью, и перед нами возник Волод. В нас полетел бурый валун. Эйден вскинул руки, щит из тьмы закрыл нас, разбив камень на тысячи осколков. Волод, его швырнувший, исчез. Кромешник повел ладонью, перед нами взмыл черный песок, обозначив контуры невидимки. Два молниеносных удара секира из тьмы, и слуга Айсы больше нам не препятствовал. «Иза, пойдем!» Развернувшись, Эйден бесцеремонно забросил меня на плечо и перенес через место побоища. На все это у него ушло не больше минуты. Чуть дальше я вновь смогла передвигаться самостоятельно. От расправы над слугой ледяника слегка мутило. А Волота в лесу Эйден пощадил. Я все понимала. Или мы, или нас. Но суть мага-защитника не хотела мириться с таким положением вещей. Хотя я бежала позади, кромешник что-то почувствовал и объяснил свою жестокость. «Не жалей, Иза. Это была марионетка». Перед глазами промелькнул почивший гигант. Ярко-синее сплетение знаков на лбу отличалось от тех, что были на лицах Волотов, сопровождавших отца. «Ты понял по рунам?» «Нет. Тьма подсказала, что у него нет души». «Меня больше нет, Иза. Я мертвец». Слова папы, всплыв в памяти, напугали до холодной тяжести в животе. «А у моего отца?» «Я же не видел его, Иза. Но раз он спас тебя, то остался личностью со своей волей и памятью». От сердца отлегло. Пока человек жив, его можно спасти, даже если кажется, что ситуация безнадежна. Просто нужно биться до последнего. И мы с Хельгой будем сражаться. Она наверняка уже добралась до Айсы, если не заплутала. Еще трижды нас пытались остановить. У ледяника хватало рабов. Для Эйдена не составляло труда их уничтожить. Я же прикрывала ему спину, держа наготове самые мощные щиты. Но время играло против нас. Кто знает, вдруг Айса уже разобралась с папой и сейчас мучила Хельгу. Эта мысль сводила с ума. К счастью, вскоре мы достигли нашей цели. «Я богиня здесь. Что ты можешь противопоставить мне, чужачка?» Эхо исказило каркающий голос еще сильней. «Ты тоже не местная!» — насмешливо возразила Хельга. «У меня есть привязка через десятки слуг. Ты же никто!» «Сотни рабов не стоят и одного настоящего друга!» — парировала снежная ведьма. Эйден знаком велел мне молчать. Тьма клубилась у нас под ногами, заглушая звуки, даже когда вошли в зал с эхом. Белый, как молоко, Кастанос прижимал к горлу моего окровавленного избитого отца нож. Хельгу до пояса окутывало голубое пламя. Расставив руки, она будто сдерживала его, не позволяя разрастаться. И при этом она еще спорила с местной королевой. Дела у нее выходят не слишком плохи, держится. А вот отец... Взглядом я вернулась к Кастаносу. На его лбу синели руны, такие же, как у Волота без души, а разбитые костяшки красноречиво свидетельствовали, кто наказывал предателя. Если бы могла, испепелила бы дельца взглядом. «Друзья бьют в самые уязвимые места, когда поворачиваешься к ним спиной», — с презрением произнесла Айса. «Где твои друзья, ведьма? Что-то не спешат на помощь». «Как промолчать в такой момент?» «Мы здесь!» — я рванула вперед. Позади тяжело вздохнул Эйден.